Поэтому он решил послать в Росцан 1200 гладиаторов с 2400 лошадьми и 100 римских пленных, дав Мамилию, которому был поручен обмен, точный приказ не передавать римских пленных до тех пор, пока он не получит 1200 гладиаторов. Как только они будут переданы ему, посадить их тотчас же на коней, которых он приведет с собой, и тут же галопом скакать в Темессу, от которой Спартак с войском будет находиться на расстоянии 4 дней пути. Там он расположится лагерем и пробудет несколько дней. Если Мамилий увидит, что римляне пытаются обмануть его, он должен уничтожить пленных римских патрициев и бежать к Спартаку, оставив 1200 гладиаторов на волю судьбы. Во время перехода из Пандосии в Темессу Спартак натолкнулся на вооруженный отряд, который разведчики фракийца приняли за римлян. Но то были 5000 рабов Гая Каниция, собранных и организованных им в отряд. Осознав свою неправоту перед Спартаком и раскаявшись в своем проступке, Каниций вел теперь отряд в лагерь восставших, поклявшись беспрекословно подчиняться и повиноваться Спартаку и строго соблюдать дисциплину. Фракиец по-братски принял Самнита и его солдат, которых тотчас же приказал наилучшим образом вооружить, подразделил и пополнил ими свои 12 легионов, один из которых отдал под начало Гая Каниции. Через 5 дней после этого возвратился Мамилий с 1200 пленными, в котором Спартак в присутствии всего войска обратился с краткой, но полной укоров речью, дав им понять, что не всегда найдутся в лагере то пленных римских патрициев, которые спасли бы жизнь гладиаторов, сдавшихся живыми врагу. Не будь такой счастливой случайности, гладиаторы, все 1200 человек, висели бы теперь на деревьях по дороге, ведущей из Грумента в Росциан, и стали бы пищей ворон и ястребов апеннинских лесов. Лучше пасть на поле брани, чем отдаться живым в руки врага и быть потом позорно повешенным. Крас явился в Темессу с опозданием более чем на 20 дней. В это время он слал письма муниципиям Лукании, Апулии, Калабрии и Епигии, требуя солдат. Первым двум провинциям он напоминал об ущербе, причиненном им гладиаторами Спартака, доказывал всю пользу уничтожения в корне мятежа этих разбойников. А двум последним провинциям, преувеличивая свои заслуги, намекал, что без его, Краса, помощи они, по всей вероятности, понесут немалый ущерб от этого бича рода человеческого. В результате принятых им мер со всех сторон к нему шли подкрепления, и за 15 дней он собрал свыше 4 легионов. Когда же Крас выступил в поход против Спартака, армия его насчитывала около 100 000 человек. Фракиец меж тем повел переговоры с некоторыми пиратами из Каликии, которые плавали вдоль берегов Тиренского моря. Он хотел, чтобы они перебросили его войска в Сицилию, обещая им за эту услугу уплатить 30 талантов. Эта сумма составляла всю казну, которой располагали гладиаторы, хотя им и приписывали невиданные грабежи. Но пираты, согласившись на предложение Спартака и даже получив от Граника, ведшего с ним переговоры, 10 талантов в задаток, в ночь перед посадкой войска Спартака на суда тайком ушли из Темессы, обманув таким образом фракийца. Возможно также, что они побоялись мести римлян за помощь их врагу. В то время как вожди гладиаторов смотрели из своего лагеря на паруса пиратских кораблей, которые по мере удаления от берега все уменьшались и, наконец, исчезли совсем, манипул разведчиков, примчавшийся в лагерь, известил о приближении Марка Краса. Гладиаторы взялись за оружие и, выстроившись в боевую линию, ожидали приближавшегося врага. Но еще до того, как вражеские легионы приготовились к бою, первая линия войск Спартака, состоявшая из 6 первых легионов, с ожесточением напала на римлян, внеся в их ряды большое смятение. Во второй линии у фракийца было 4 легиона, а на правом и левом крылах он расположил 4000 кавалеристов.